Глава 21. 1 марта 1918 года, Рио-де-Жанейро. Эстелла и ее сестра Хуанита любили вторники. В этот день отец и мать отпускали их после обеда из пекарни. Эстелле было 17, а Хуаните лишь 14. Эстелла всегда одерживала верх в спорах о том, как им распорядиться драгоценными часами свободы. Сегодня мать сунула им в руки две сумки «Болиньо де Чувас» и поцеловала дочек, торопя покинуть дом, пока их отец не передумал, как это иногда бывало. Мать была добрая и великодушная, вот отцу этого не хватало, и Эстелла относилась из-за отца ко всем мужчинам скептически. Хуаните хотелось прогуляться по Рио де Энтрада и поглазеть на красивые платья в витринах магазинов. Эстелла была против. Сегодня она хотела пойти в порт, полакомиться булочками с корицей и сахаром и поглазеть на корабли. Вообще-то Эстеллу не очень интересовали корабли, но ее интересовал мир, начинавшийся за портом. Какой он там? Какие там люди? Увидит ли она когда-нибудь мир за пределами Рио? «Пойдем», — сказала Хуанита. Эстелла упрекнула ее в неряшливости и велела вытереть сахар с лица, но тут заметила корабль, входивший в порт. Она встала. «Посмотри», — обратилась она к сестре, — «американский корабль». Вместе они прошлись вдоль дома как можно ближе к воде, и грузчики не прогнали их, не засвистели. Эстелла была по-своему красива, такая девчонка-сорванец. Мать всегда говорила ей, как надо причесаться, что надо надеть чистое платье, больше улыбаться. «Ты ведь хочешь, чтобы мальчики обращали на тебя внимание? Скоро тебе надо выходить замуж?» Но Эстеллу не интересовали мужчины и замужество. Она больше любила ловить бабочек, читать книжки и мечтать о большом мире, про который она ничего не знала. «Пожалуйста, пойдем отсюда», — вздохнув, попросила Хуанита. «Сейчас еще немножко», — сказала Эстелла, вглядываясь в группу моряков, возбужденно споривших о чем-то. Один был американцем, она поняла это по его акценту и плохому знанию языка. У него были злые глаза и агрессивная поза. «Ты сказал мне, что приведешь девчонку?» — крикнул он. «Простите, сэр», — ответил грузчик-бразилец, вытирая лоб. Он был не намного старше Эстеллы, ниже, чем американец, и явно боялся его. Мы очень старались. Американец шагнул к нему и поднес кулак к его носу. «Хуан, или как тебя там? Ты обещал нам, и мы изменили из-за этого маршрут корабля. За такую ошибку ты нам заплатишь по полной». Грузчику хотелось убежать или спрятаться за пирсом. Его глаза метались, словно зверь в клетке, мечтающий о побеге, и внезапно остановились на Эстелле. «Постой», — сказал он, — «вот ведь она, мои люди только что привели ее сюда». Эстелла не сразу поняла, что парень говорил про нее. Американец подошел к Эстелле и положил потную руку на ее голое плечо. «Так-так-так», — сказал он, — «значит, ты все-таки сдержал слово». Эстелла вырывалась, а грузчик нервно улыбался. «И она знает дорогу?» «Да, и отец был опытным капитаном, который знал на зубок те проливы. Она выросла на море». «Я не понимаю, о чем вы говорите», — закричала Эстелла. «Отпустите меня». «Сейчас она наговорит что угодно, чтобы ее отпустили», — сказал грузчик. «Я заплатил за нее отцу хорошую деньгу». «Я не понимаю, о чем вы говорите», — закричала Эстелла. Она взглянула на младшую сестру. Та окаменев стояла в нескольких шагах от нее. «Хуанита, беги, позови кого-нибудь на помощь». Младшая сестра послушно повернулась и побежала по доку, споткнулась, упала, но быстро поднялась и исчезла за углом. Американец протянул грузчику конверт. «Там внутри обещанное». Они обменялись еще парой слов, потом американец схватил Эстеллу и поволок на самый большой корабль, который она когда-либо видела. «Тихо, тихо, испанская красотка», — сказал он. «Если будешь мне помогать, я оставлю тебя в живых». Эстелла раскрыла рот и хотела закричать, но не получилось. Ее сердце билось в грудной клетке, словно барабаном.